Глава 17. Подготовка к войне. Я, наконец, дождался прихода каравана с оружием во главе с отцом Пантелеймоном. Но я даже не мог догадываться, сколько проблем этот караван мне принесет. Нет, оружие было отличным, и это были магазинные итальянские винтовки в количестве 10 тысяч штук. Было и 16 76-миллиметровых орудий. Правда, всего по 20 снарядов на каждое орудие. Вместе с оружием пришел и представитель имперской колониальной администрации Камеруна. Некто Фриц Коль, но об этом позже. Проблемы нарисовались с отрядом переселенцев из Северной Америки, о которых не было упомянуто в предыдущих главах. А они, между тем, благополучно доплыли на пароходе вместе с Луишем и поставили на уши всю колониальную администрацию Камеруна. С большим трудом Луиш смог договориться с администрацией, и всю черную свору отправили во временный лагерь, созданный в 50 километрах от Дуалы. Продукты, купленные в Америке, быстро закончились, и Луишу приходилось тратить последние деньги для покупки всего необходимого, когда пришел караван от Мамбы. Все бы ничего, но среди 300 переплывших океан семей было еще 500 негров, отлично владевших оружием и вооруженных многозарядными винчестерами. И это была проблема для колониальной администрации. После прихода еще 500 воинов вместе с караваном это был почти полк. На счастье колониальной администрации воины отца Пантелеймона и американцы не контактировали друг с другом, находились в разных лагерях и весьма недолгое время. Закупив продуктов, караван забрал американцев и ушел. В пути переселенцы были просто в шоке от своей альма-матер и, не стесняясь, матерились по-английски. Свои национальные языки они давно уже позабыли. Только то, что они были накормлены и происходили из тех слоев, где один раз поесть за день было счастьем, удерживало их от откровенного бунта. Американские негры, вооруженные винчестерами, постоянно вступали в конфликты с мамбовцами, и только вмешательство отца Пантелеймона, а также наличие семей, удерживало обе стороны от взаимного кровопролития. Ни о каком расовом равенстве не могло быть и речи. Видя и ощущая своей шкурой постоянную сегрегацию со стороны белых, чернокожие американцы сразу же стали совершать подобные ошибки, не успев вступить на африканскую землю по отношению к своим чернокожим диким братьям. Американцы считали себя цивилизованными людьми, стоявшими на ступеньку, а то и на две, выше аборигенов. А то, что они все поголовно были неграмотными и с трудом читали по буквам, это в расчет не бралось. Да и с религиозной принадлежностью вновь прибывших не все было ясно. Половина из них была католиками и протестантами. Кроме этого были и баптисты, и неверующие, и еще каждые твари по паре. Тогда как все воины Мамбы были поголовно православными коптской церкви. Не все выдержали тяготы длинного и изнурительного пути. Многие, особенно женщины и дети, погибли от укусов змей и ядовитых насекомых, а также заболели малярией и еще целым калейдоскопом тропических болезней, протекание которых началось по их прибытии в Банге. Пришлось мне разворачивать полевой госпиталь и вызывать сюда Сивиллу с ее сестрами Милосердия и Самусеева в качестве главного доктора. Я обеспечил их набором лекарственных средств, вроде укрепляющих и улучшающих иммунитет эликсиров, и запасом хинина, доставленного с караваном из Дуалы. Караван свалился мне на голову, как цыганский табор. Кричащие и плачущие дети, страдающие от высокой температуры, искаженные яростью лица мужчин, считающих, что их обманули, испуганные лица женщин, не ожидавших таких тяжелых условий, все это изрядно меня напрягало. Из почти 2000 человек до Банги добралось 1802. и было очень много больных, которых пришлось изолировать. Американские воины, набранные Луишем, тоже понесли потери. И теперь их было не 500 человек, а 475. Но общее положение дел это не меняло. Построив свои войска, я любовался их диким разнообразием. 13 тысяч уганцев, чуть больше 5 тысяч моих проверенных воинов, многие из которых были бывшими тирольерами, и почти 500 человек афроамериканцев. 3 в 1. Кого бояться больше, неизвестно. А тут еще Коль этот, Фриц, немецкий, жаждет обговорить со мной все детали. Решало, блин. Пора бы уже заключать союзный договор со всеми племенами, до которых я смогу дотянуться. Конфедерацию, так сказать, организовывать. В итоге я все скинул на отца Пантелеймона и отца Кирилла. Они духовная власть, пусть и разбираются. Явив афроамериканцам свое зверолюдное лицо, я заставил плакать детей, креститься женщин и испуганно хмурить брови мужчин. Думаю, я всем понравился. Момо нехотя слушал мой рассказ о временном размещении всей новоприбывшей кодлы на окраине города Банги, и как бы ему ни нравились мои новые подданные, а выполнять указания все же пришлось. Работа закипела. Стали восстанавливаться старые хижины, но помимо неприятной работы я решил озадачить Момо и любимым делом. А именно, нападать и грабить. Правда, грабить там уже и нечего было, но у его партизанских отрядов была еще одна цель – препятствовать вывозу каучука и других ресурсов из бельгийского Конго. Диверсионные отряды маленькими группами по 15-20 человек перебирались через реку и растворялись в густом кустарнике на противоположном берегу. Зная коварную и дикую природу негров, я популярно им объяснил, что никого насиловать не надо, в том числе и мужчин. Убивать чужих негров тоже. Можно брать в плен. Уводить к нам всех желающих и забирать каучук и слоновую кость. Убивать можно только карателей из Форце Публикуэ. И то скорее по необходимости, чем специально. Ну и, конечно, распространять мое влияние на племена банту в Конго. Формировать мой притягательный образ защитника и объединителя всех племен негров. И работать на мой имидж справедливого и щедрого вождя. Надеюсь, они меня поняли. То, что я уже стал, помимо князя и султана, королем, только добавляло притягательности в мой образ великого и ужасного. Разобравшись в менталитете негров, я уже вовсю эксплуатировал образ сильного и могущественного унгана. «Великий колдун», — скандировали язычники во всех уголках Африки, до которых могла дотянуться моя тень. «Великий объединитель православной веры и подвижник», — проповедовали посреди хижины площадок больших и малых селений коптские священники. Колоритная личность и стихийный вождь, вынесенный на гребне волны тотальной колонизации Африки из глубин Черного континента, судачили по обе стороны Атлантического океана. И только Азия и Индия безмолвствовали, не в силах разобраться со своими проблемами. Фриц Коль терпеливо дожидался вождя в своей хижине. Кроме него тут находился переводчик с его стороны и переводчик со стороны вождя. С первой встречи чернокожий вождь внушал к себе почтение и иррациональный страх. Да, он был негром и дикарем. Но от этого знания становилось только хуже, и мистический страх липкой, удушливой волной накатывал на Фрица. До этого он не раз сталкивался с унганами. Многие чернокожие туземцы работали как на администрацию, так и на плантациях. Но они не внушали и толику того страха, который внушал Мамба. Вблизи он казался еще страшнее и неприятнее. Но работа – это основное правило для немца, а Фриц привык хорошо делать свою работу. Разобрав бумаги, он выложил их перед собой. Один экземпляр, напечатанный на русском, он положил перед мамбой, а другой оставил у себя. Для губернатора Камеруна не было новостью, что вождь умел говорить, читать и писать по-русски. Этим его знанием они и хотели воспользоваться, немного изменив текст договора, напечатанного на русском языке. Он немного отличался от текста договора на немецком. Но это «немного» имело просто кардинальное значение. В русском договоре было написано: «Германская империя в лице губернатора Камеруна Еска фон Путкамера обязуется оказывать материальную помощь оружием, продовольствием и необходимым для ведения военных действий имуществом по требованию Иоанна Темного, признавая нерушимость границ государства Банды и Буганда под предводительством короля Иоанна Темного по прозвищу Мамба и не позволять захватывать его территорию третьим государством. В свою очередь, Иоанн Темный согласен выполнять союзнические обязательства с целью поддержки и защиты германского Камеруна, а также германской Восточной Африки от внешних и внутренних врагов, для чего он обязан оказывать вооруженное сопротивление общим врагам, как своим, так и врагам Германской империи». В немецком же договоре было написано следующим образом: «Германская империя в лице губернатора Камеруна Еска фон Путкамера обязуется оказывать материальную помощь оружием, продовольствием и необходимым для ведения военных действий имуществом по требованию Иоанна Темного, но по своему усмотрению и тогда, когда считает это нужным, признавая нерушимость границ государства Банда и Буганда под предводительством короля Иоанна Темного по прозвищу Мамба. В свою очередь, Иоанн Темный согласен выполнять союзнические обязательства с целью поддержки и защиты германского Камеруна, а также германской Восточной Африки от внешних и внутренних врагов, для чего он обязан оказывать вооруженное сопротивление общим врагам, как своим, так и врагам Германской империи, а также выполнять иные приказы Германской империи, руководствуясь в первую очередь ее интересами». Прочитав самолично союзнический договор, написанный на русском языке, я поморщился с досады, но на безрыбье и рак рыба. Лучше с немцами, чем с французами, и уж тем более, чем с англичанами. Я-я, на тюрлих? Конечно. Как-то правильнее звучат, чем «fucking the shit» или шаромыжнические припевы Марсельезы. Ну да, это на любителя. Емельян Муравей, внимательно читая оба договора, практически их нюхал, пытаясь найти подвох. Я по глупости и не думая подмахнул оба экземпляра на русском языке и уже почти было решился расписаться в немецких экземплярах, как Емельян что-то углядел и громко закричал: «Позвольте, позвольте, у меня все ходы записаны». Тут есть разночтение и обман. И начал судорожно тыкать давно хорошо немытым пальцем в немецкие бумаги. Он так разволновался, что стал брызгать слюной и дышать вчерашним перегаром от выпитой не к месту банановой брашки. «Эх ты, пропойца мой глазастый!» С теплотой подумал я о нем и, взяв прислоненное к стене копье, направил на немца. Движение копья было неторопливым, и немец успел увернуться и отпрыгнуть от него. Отбежав к дальнему углу хижины, где происходили переговоры, он, сбиваясь на речитатив на своем лающем языке, стал возмущенно кричать и ругаться. «Оба-на! А я рэпа на немецком как-то и не слышал. Все больше тяжелый и легкий рок. Рамштайн там, Модерн Токинг, Скорпион, Скутер. Да, арабески всякие. А тут, поди ж ты, немец чистоганом рэп выдает. Да складно-то так собака ругается. Чисто пес лает». Фриц Коль искренне возмущался подобным отношением и уверял, что у него все по-честному. «Ага, даст из фантастиш, любезный. Расскажи кому-нибудь другому об этом. Знаем мы ваши концлагеря в будущем, где сидят честные и правдивые немцы из тех, кто сбежать не успел». Повозмущаясь еще пару минут для порядка, немец резко успокоился и, покопавшись в своем кожаном чемодане, извлек из него еще одну папку бумаг, которую передал нам. Там, в принципе, оказалась выкинута всего одна фраза из русской версии договора, а именно «и не позволять захватывать его территорию третьим государством». Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. «Все мне ясно стало теперь». Внимательно перечитав все до буквы, я подписал все экземпляры договоров, проверенные досконально Муравьем, и до меня уже подписанные губернатором Камеруна от лица кайзера Вильгельма II. Что поделать? Нет у меня друзей. И товарищей нет. На выход друзей, на выход подруг, я сам себе отличный друг. Подписав все бумаги и передав мне все оружие, немец убыл во свояси, сопровождаемый небольшим вооруженным отрядом, состоявшим как из белых, так и из черных. Грохнуть его по дороге, что ли, подумал я. Скажем, что и Риббах с собакой лютуют. Ладно, хай живе, может, польза от него какая в будущем будет. Эх, жизнь моя, эбеновая чурка. Остальное все шло своим чередом, в том числе и развитие письменности, сельского хозяйства, дорог и подготовки войск. Ко мне по-прежнему прибывали мелкими группами русские авантюристы, которых приходилось принимать и пристраивать к делу. Большинство горели золотой лихорадкой, и открытые недавно небольшие залежи алмазов и золота были как раз кстати. Вместе с этим нарисовалась и проблема, как найденное заставить сдавать, а не утаивать. Негры не понимали ценности найденных золотых самородков и крупинок золота, как и ценности найденных разноцветных камней. А вот авантюристы прекрасно были осведомлены об их истинной стоимости. Кроме тщательных обысков и стукачества негров на белых старателей, мне больше нечего было придумать. Закончилось это тем, что белых старателей в каждой из экспедиций было не больше одного. Одна пара глаз против 10-15 обеспечили нужный результат, и камни с золотом теперь снова обрели истинного хозяина. Между моими городами, а также Угандой, по моему приказу пробивались караванные тропы и организовывались почтовые связи. С диким штатом, состоящим из страусовой фермы для выращивания почтовых страусов и находящейся при станции небольшой деревушки, в которой селились специально подобранные аборигены, отличавшиеся малым весом или быстроногостью, они назначались почтовыми курьерами и гонцами. На всей территории и возле каждого селения строились склады из обожженной глины. Производство кирпичей пока еще не удавалось наладить. Местные не отличались любовью к работе и знаниями, а пришлых белых было еще очень мало. Начали открываться церковно-приходские школы, где в роли учителей выступали коптские священнослужители. И, наконец, мне был представлен проект письменности африканского народа Каракеша. Его мне сделал попавший ко мне со второй экспедиции и так и оставшийся пока у меня лингвист и филолог Дмитрий Николаевич Кудрявский, бывший член Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Созданный им словарь я назвал мамбицей, а сам язык – афрорусуа. Уганцы разговаривали на суахили. Другие народы, входящие в мое государство, на языках группы банту и других самых разнообразных, вплоть до арабского. Поэтому за основу были взяты редкие слова народа банды и суахили, а также элементы русского и коптского языков. На русском были озвучены военные команды, ругательства, а также основные действия и названия предметов, вроде «хлеб», «дом», «вперед», «мама», «папа», «сын», «дочь», «алмаз», «золото», ну и так далее. Я же сидел в банге и готовил войну на три фронта. Полученные от немцев 4 батареи были превосходными, вот только снарядов было совсем немного. Намек был более чем прозрачен. С таким запасом снарядов много не навоюешь. Напоследок, после заключения договора, Фриц Коль потребовал от меня, руководствуясь полученными от Путкамера инструкциями, напасть на территорию французского Конго и захватить ее, включая и территорию Габона. Про бельгийское Конго он ничего не сказал, не требовал, но и не запрещал. Все обдумав, я затеял захват противоположного берега реки Убанга и отправил туда все семьи американских негров. Сопротивления никакого не было. Какое сопротивление, когда отряды Момо там все прошерстили, а почти все жители уже сбежали ко мне? Афроамериканцам достались пустующие хижины и не засаженные ничем поля, и только банановые заросли радовали незрелыми бананами. Восторгов не было, но каждый сам кузнец своего счастья. На первое время продукты были. Вооруженная охрана из почти 500 индейцев тоже была, а в округе пустота. Бельгийское Конго, бельгийское Конго. Это Конго мое. Но вы пока еще об этом не знаете. Войска усиленно тренировались и готовились к войне, а я, глядя на них, не очень-то и верил, что мы выиграем. Слишком территория была большая, и во второй раз старый трюк бы не удался. Но в настоящее время у меня не было другого выхода, и мне не отсидеться здесь никак. Надеялся я на лучшее, а готовился к худшему. Алула Куби стоял с 10-тысячным войском на границе с Суданом и докладывал мне, что войско хорошо обучено, и он располагает запасом оружия, полученного от русских, и даже имеет батареи старых крепостных мортир. С этой стороны я был надежно прикрыт. Наместник Уганды докладывал об армии в 15 тысяч копий и 1000 ружей и заверял меня в своей преданности, на что я надеялся, но не был уверен до конца. Здесь и сейчас у меня было 14 тысяч воинов. Кроме них был еще Момо и его 5 тысяч. Но я отказался брать их с собой, отставив в качестве резерва и защиты от нападения с территории Конго и Рибаха. Воины, уходящие со мной на войну, имели в основном однозарядные винтовки, а магазинные итальянские имели только 4 тысячи моих бойцов. С собой мы взяли 3 французские горные пушки и ашеновскую мортиру, а также 3 пулемета. Еще 3 пулемета были у Алулы, 2 у Момо и 2 оставались в резерве. Почему я не взял горные немецкие орудия и все пулеметы? Потому что я не дурак, хоть и негр. Я иду не в последний бой, а по сути совершаю набег, последствия которого неоднозначны. Что меня там ждало впереди, неизвестно. А этот Габон мне в пень не сдался. Его время еще не пришло. Мне бы с бельгийцами разобраться, да с Риббахом. Да еще тылы свои укрепить. Голова пухла от планов. Может, кому-то кажется, что все это было легко сделать. Хотелось двигать науку вперед, придумывать лекарства, создавать ядерные ракеты. Но, оглянувшись вокруг, я впадал в уныние. Какие лаборатории? Какие ракеты? Те эликсиры, которые я смог создать, и так практически были чудом. Я записывал на папирусную бумагу все рецепты и описания лекарственных трав и растений, которые смог выудить из голов местных унганов и знахарок, надеясь использовать их в будущем. Вокруг царила дикость. Никто не умел ни считать, ни писать. А те 200 человек русскоязычных подданных Российской империи тоже не были эталоном доброты и добродетели. Да и не все из них были грамотными. Одно радовало. Из этой массы выделилась 8 бывших крестьян. Они были в России грабителями и бандитами, из-за чего и оказались в Африке, сбежав из России с помощью экспедиции Ашенова. Здесь же обилие непаханной саванны и крестьянские корни взяли вверх над черной сущностью душегубов. Да и окружающее население было безалаберным. А у женщин? Так вообще, бери, не хочу. Хоть с тарелочкой в губах, хоть с длинной, унизанной кольцами шеей или отвисшими до плеч мочками ушей. Ну, был, в общем, выбор. Вот вся восьмерка уже и успела обзавестись с женами, да и не по одной. Их руки помнили еще саху и плуг, и они подошли ко мне в банге, преодолев путь из Баграма сюда, с единственной целью – получить разрешение на проведение посадок картофеля, маниока, батата, тыкв и прочих овощей. Эти семена они привезли с собой. Что-то купили у торговцев из Судана, которые, пользуясь временным союзом, стали потихонечку просачиваться на моей территории. Была у них еще одна просьба – отдать им в пользование только начинающие подрастать фруктовые сады. Мне было, впрочем, все равно, кто будет ухаживать за садами, и я дал разрешение, а также позволение привлекать для этого местное население. Еле заметная торжествующая искорка мелькнула в глазах их вожака, заросшего, как медведь сутулого мужика, с диким взглядом из-под густых черных бровей. Уловив этот нехороший блеск, я сделал быстрый шаг вперед и, ухватив за длинную густую черную бороду, с редкими проблесками седины притянул к себе его голову. «А будешь рабов себе искать и над черным народом изгаляться?» И я стал медленно наворачивать на свой кулак его бороду, подтягивая к себе все ближе и ближе. «А будешь изгаляться над моими людишками, я тебя, паскуда, на кол посажу, да эликсиры живучести в тебя вливать буду. А чтобы над тобой и черти в аду смеялись, жаря на сковороде, так еще и усилитель мужской силы в тебя волью. Ничего для тебя не пожалею, чтобы ты чувствовал, погонь, и страдал одновременно от боли и от желания. И была бы тебе боль желанна, мазохист ты мой доморощенный. А смерть, как избавление от мук, накрыла бы тебя своей тенью очень нескоро. Но мучения твои на этом не будут окончены. Властью своей и властью духов, которые мне подчиняются, я прокляну тебя. И будет твой дух вечно скитаться по этой земле, пока я не прощу тебя. Понял, смерть. Не знаю, что там подумали мои крестьяне, но то, что все немножко побледнели, а виновник торжества затрясся, как в лихорадке, это было точно. Да и правда, похолодало как-то. Ветерок холодный дунул, да потянуло чем-то сернистым. Не иначе черти подслушивали. А нет, это крестьянин немножко обосрался, ну да с кем не бывает. И я грешен. Боюсь, когда страшно. А когда не страшно, ну, то и не боюсь. Ступайте с Богом, мужики. Но помните, что я Иоанн Темный, а не Василий Тишайший. Ясно? Блять вам. Вся восьмерка дружно закивала головами и, нервно поглядывая на мое копье, шевелящимися под порывами ветра шкурками змей, безвольно свисавшими с него, быстренько ретировалась во свояси, радуясь, что и дело решили, и живы остались. А уж я и забыл о них. Не до этого сейчас. Думу горькую думать надо, а не с прохиндеями разбираться.